По случаю пятилетия кончины Ким Чен Ира, недавно на польском интернет-сайте Корейская Народно-Демократическая Республика выставлен бессмертный классический труд Ким Чен Ына, притворив в жизнь кимченерский патриотизм, ускорим построение могучей родины. При этом на сайте помещены фотографии Ким Чен Ира.